Давай руку будем прыгать выше, не нам взлетать. Сегодня мы точно не ляжем спать. Ведь самые счастливые люди на свете, кто всегда улыбается, в душе еще дети. Давай руку будем прыгать выше, не нам взлетать. Сегодня мы точно не ляжем спать. Ведь самые счастливые люди на свете, кто всегда улыбается, в душе еще дети. Дети бывают очень интересными. Например, пишем сейчас эту песню вместе мы. Хоть дала довольно трудную задачу, но мы справимся, ведь невозможно иначе. Бойка, Пуша или просто Полина, хотя одно уже занято, но время все сильно. Сейчас побудешь, Полина, давай не будем спешить. То, как назову тебя, оно придет там души. А пока давай веселиться, смеяться, кричать. Детство в крови и нас уже не унять. Куча улыбок, шаров и разных зверей. Смеешься, значит, пофиг на остальных нам людей. Оставайся всегда, как и мама, крутой. Даже если рядом будет кто-то другой. Пом-пом, зову тебя не строки, а души. Значит, ща вместе припев прокричи. Давай руку будем прыгать выше, не нам взлетать. Сегодня мы точно не ляжем спать. Ведь самые счастливые люди на свете, кто всегда улыбается, в душе еще дети. Давай руку будем прыгать выше, не нам взлетать. Сегодня мы точно не ляжем спать. Ведь самые счастливые люди на свете, кто всегда улыбается, в душе еще дети. Я немного узнал тебя, чудная, и знаешь, бум-бум, ты классная такая. Умная, веселая, смышленая, хитрая, хотя чего я удивляюсь такая. Вам с мамой никогда не станет скучно, вы обе поступаете так, как вам нужно. Две самые прекрасные леди на свете, семейное счастье, вот зачем нужны дети. Гонка, площадка, Алиса в стране чудес, в сердце запали события из этих мест. Улыбка на лице, счастливые глаза. Оставайся такой же, ни шагу назад. Знаю, ты всегда будешь идти вперед, и только я готов помогать в чем угодно, полька. Не спеши расставаться с детством, большуха. Давай ща выше нос, а ну-ка. Давай руку будем прыгать выше, не нам взлетать. Сегодня мы точно не ляжем спать. Ведь самые счастливые люди на свете, кто всегда улыбается, в душе еще дети. Давай руку будем прыгать выше, не нам взлетать. Сегодня мы точно не ляжем спать. Ведь самые счастливые люди на свете, кто всегда улыбается, в душе еще дети. Давай руку будем прыгать выше, не нам взлетать. Сегодня мы точно не ляжем спать. Ведь самые счастливые люди на свете, кто всегда.